Хотел, друзья, поделиться словом, которое прочитаю из книги Иова, из первой главы. Я прочитаю с 1 по 10 стихи. Книга Иова, первая глава, первых 10 стихов. «Был человек в земле Уц, имя его Иов. И был человек этот непорочен, справедлив и богобоязнен, и удалялся от зла. И родились у него 7 сыновей, 3 дочери. Имение было у него, я пропущу». 3 стих, 4. «Сыновья его сходились, делая пиры, каждый в своем доме, в свой день, и посылали и приглашали 3 сестер своих есть и пить с ними. Когда круг пиршественных дней совершался, Иов посылал за ними и освящал их, и, вставая рано утром, возносил все сожжения по числу всех их. Ибо говорил Иов: может быть, сыновья мои согрешили и похулили Бога в сердце своем. Так делал Иов во все такие дни. И был день, когда пришли сыны Божьи предстать пред Господа, между ними пришел и сатана. И сказал Господь сатане: откуда ты пришел? И отвечал сатана Господу и сказал: я ходил по земле и обошел ее. И сказал Господь сатане: обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла. И отвечал сатана Господу и сказал: разве даром богобоязнен Иов? Не ты ли кругом оградил его, и дом его, и все, что у него? Дело рук его ты благословил, и стада его распространяются по земле». Друзья, я прочитал всю историю, но хотел остановиться на 10 стихе и прочитал, чтобы освежить в памяти события, и особенно, чтобы мы обратили внимание на характеристику, какую дает Бог Иову в этом случае. И хотел так вот порассуждать на тему, как оградить дом наш и все, что у нас есть. Здесь дьявол сказал Богу, друзья, конечно, для нас не особо, может, и важно, что там дьявол говорит, да? И когда бесы говорили там, что... Когда Христос ходил по земле, вот встречались бесноватые и кричали: «Что тебе до нас, святые Божии? Пришел ты прежде времени мучить нас?» Христос не нуждался в такой рекламе, Он им запрещал. Но думаю, друзья, что это немаловажно, когда противники наши могут сказать о нас доброе свидетельство. Это бывает нечасто. Тем более, что дьявол, написано, что он клеветник братьев, он день и ночь клевещет перед Богом на святых. И услышать такую характеристику и такое свидетельство, друзья, конечно, дьявол не мог ничего сказать против того, что сказал Бог. Бог засвидетельствовал, перечислил качества Иова, а что дьяволу сказать? Он ничего не может сказать вопреки, а это была правда. И здесь теперь как бы он с другой стороны хочет опять все перевернуть и сказать: ага, хорошо, а чего бы Иову не быть таким праведным? Не ты ли его кругом оградил? Так можно верить Богу, конечно. Все у него есть, и все ты оградил, стада распространяются по земле. Поэтому, друзья, вот в этой связи вот хотел сказать, что свидетельства врагов, друзья, когда они могут засвидетельствовать о нас, доброе свидетельство, это хорошо. Я приведу пример один. Помню, жил в Казахстане, и как-то один работник КГБ сказал одному из братьев, когда вызывал на допрос, ну и так в разговоре, говорит: а вот вы-то молодцы, верующие, вы за свою веру там и пострадать готовы. А эти товарищи, ну, на начальников, директоров, казахов имел в виду, эти товарищи наши, они пока работают директорами, начальниками, Вот. Они члены партии. Как только пошли на пенсию, они приходят к нам, сдают партбилеты и идут в мечеть Аллаху молиться. А вот вы-то молодцы, вы за свою веру. Друзья, не часто они такое свидетельствовали, но это доброе свидетельство, когда можно услышать такое от недруга. Но главная мысль, друзья, другая. Не ты ли кругом оградил его, и дом его, и все, что у него? Думаю, друзья, что у многих родителей это вопрос больших переживаний. Как поставить ограду? Как сделать так, чтобы Бог поставил ограду? Бог оградил дом Иова и все, что у него. Но я думаю, друзья, что не без участия Иова. Почему-то Бог не оградил каких-то других людей. Бог не оградил, допустим, вот так не сказано за Ахава, что Бог его оградил кругом. Наоборот, Бог даже повелел истребить дом Ахава и сказал, как псы лизали кровь Навуфея на этом участке, так будут лизать и кровь Ахава. А вот за Иова сказано, что Бог оградил его. Я хотел, друзья, вот на некоторых примерах рассмотреть, от чего зависит, как нам с вами проводить свою жизнь, чтобы Бог мог оградить наши семьи, наших детей, наших, для того, чтобы они были, вот наследовали жизнь вечную. Друзья, в данном случае за Иова мы прочитали свидетельство. Я думаю, что сама вот эта характеристика нам рисует портрет человека богобоязненного. Несмотря на то, что это был Ветхий Завет, что люди не были рожденные свыше, но сейчас, когда мы читаем, друзья, я думаю, что это просто характеристика как члена церкви, да? Друзья, человек богобоязненный, непорочный, справедливый, удаляющийся от зла. Наверное, далеко не за каждого члена церкви мы можем дать такое свидетельство. А здесь, друзья, вот такая характеристика. Я думаю, что одна из первых причин, почему Бог оградил дом Иова, вот, кругом оградил, это личная святая жизнь чистая самого Иова. Самого Иова. У нас много примеров в Священном Писании, когда Бог благословлял детей за праведность родителей. Очень много сказано, я не буду много на это времени отводить, за то, что Бог было, когда Бог истреблял города Содомские и Гоморские, вспомнил Бог об Аврааме, а спас Лота, но по праведности Авраама, по его ходатайственной молитве. Много других случаев, друзья, когда по праведности вот других праведников Бог миловал, Бог ограждал, ставил ограду свою над городами, над народом Божьим или над отдельными людьми. И вот здесь, друзья, мы видим, что сама жизнь Иова, друзья, она способствовала тому, что Бог поставил свою охрану. Мы читаем с вами в 90-м псалме, братья и сестры, там сказано так, это псалом «Живые помощи». «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится, говорит Господу, прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю». Ну, там дальше, «перьями своими осени тебя, под крыльями его будешь безопасен». И дальше сказано, «щит и ограждение истина его». Друзья, когда мы ходим в истине, это будет ограждение для нас, это ограждение для наших детей, это ограждение для наших церквей. Посмотрите, друзья, там, где какие-то деноминации, они уклонились от истины, где-то что-то убавили из Слова Божьего или прибавили, друзья, и все, и родилось лжеучение. Для нас с вами ограда, друзья, когда родители ходят в истине. И дети, смотря на жизнь родителей, они будут подражать жизни родителей. Я помню, как Куркина Алексей Яковлевич, он рассказывал о своем обращении к Богу и говорит, вот что на него повлияло, когда он, родители были верующие, он был комсомольцем и так пошел в мир, женился на неверующей девушке, вот, ну и решил, что вот мы молодые, грамотные, образованные, мы без Бога проживем. Вот, они женились и начали жить, и говорит, у нас начались большие проблемы. Большие проблемы. Я, говорит, стал задумываться, почему наши родители малограмотные всю жизнь прожили, мы никогда не видели, чтобы они между собой ссорились. Мы молодые, образованные, у нас ссоры, у нас отношения рушатся, семья начала вот разваливаться. Я, говорит, понял, что без Бога прожить правильно невозможно. И это посодействовало к тому, что он потом начал задумываться о Боге, над смыслом жизни обратился. Друзья, щит и ограждение – истина. Ходили родители в истине, поступали по истине. Это повлияло и на детей. И для нас это, друзья, тоже, это такая ограда, это такой забор, когда мы ходим, друзья, в истине, тогда Божье покровительство, оно будет над нами. Друзья, говоря об ограде, я хотел бы напомнить Ветхий Завет, почему это важно было на то время, потому что в то время каждый город обносился городской стеной. Это вопрос был номер один, вопрос безопасности всех живущих в этом городе. И для того, чтобы себя обезопасить, люди обносили городской стеной город, ставили башни, на башнях ставили сторожей, потом ставили ворота, ставили охранников, там, которые сторожей сторожили, ворота запирались, люди переживали за свою безопасность, за то, чтобы не пришли враги и не расхитили. Поэтому, друзья, на то время этот вопрос стоял очень, очень серьезно. И каждый понимал, мы читаем за жителей Лахиса, что жители Лахиса, там они жили отдельно и ни с кем не имели никакого дела, и жили беспечно. Вот такая характеристика сказана, что и жили беспечно. И пришли сыны Дановы, и когда увидели, когда они себе земли захватывали, изгоняли хананеев из земли ханаанской, они увидели этот народ, который жил отдельно, жил беспечно, и они напали, побили всех жителей этого города, предали мечу и захватили это место себе во владение. Друзья, вот не быть беспечными, видеть опасности и стараться оградить наши семьи и наших детей от этих опасностей. Когда мы читаем с вами книгу пророка Исаии, там в 5 главе есть псалом такой, песнь о винограднике возлюбленного. Я напомню некоторые стихи из этой главы, 5 глава Исаии. Друзья, второй стих. Здесь сказано, что у возлюбленного моего был виноградник на вершине уточненной горы, и он обнес его. Первое, что делает виноградарь, друзья, он обносит его оградою. И обнес его оградою, и очистил от камней, насадил в нем отборные виноградные лозы и так дальше. Но первое, что он сделал, поставил каменную ограду. Что это значит, друзья? В то время были вот особенно лисы и другие звери, они любили полакомиться виноградом. И это земля виноградников. На склоне гор, холмов люди садили виноградники и обносили их каменным забором. Не всегда он был высокий, но так, чтобы не могли перепрыгнуть. Вот. И это нужно было для того, чтобы сохранить виноградники. Вот, от расхищения. И дальше, друзья, смотрите, когда Бог провел параллель и сказал, что виноградник – это дом Израилев и мужи Иуды, Он говорит, что я сделаю теперь с виноградником после того, как я ожидал добрые ягоды, а он принес дикие грозды. Бог говорит, итак, я скажу вам, что сделаю с виноградником моим. Первое, что говорит Бог, друзья, что? Отниму у него ограду. Отниму у него ограду. Друзья, не сразу, даже Бог, Божье наказание может выразиться не в том, что, Бог начнет сразу человека наказывать его судами своими. Богу достаточно просто ограду убрать, и этого достаточно, друзья. И тогда что будет? А там сказано, и будет он опустошаем, разрушу стены его, и будет попираем. Когда отнята ограда, друзья, приходит расхищение и опустошение. Я думаю, для нас, друзья, это как раз и переживание, что это опустошение, оно движется. Движется сегодня, как мы слышали, что вот там цунами, да, было в Индийском океане с большой скоростью и смело очень много на своем пути. Вот, друзья, это опустошение, оно сегодня движется в нашу страну, в нашей церкви, в наши семьи. В чем усматриваю, друзья, это я? Мы говорили вот сегодня на семинаре, я кратко делился словом о страхе Божьем. Все труднее, друзья, детей контролировать, труднее где-то удержать детей от греховного влияния мирского. Если раньше и в школах запрещали ходить в брюках девочкам, то сейчас полным ходом, какие хочешь одевай. Я как-то приехал в школу к детям и пошел к сыну, и там смотрел на этих старшеклассниц, друзья, просто времена Содома приближаются. Я не знаю, как родители, вот вы часто бываете, нет, на родительских. Друзья, раньше не было такого, раньше не было. И не только это. Проблема мобильных телефонов, друзья, сегодня просто она наводняет наши церкви. Не только у молодежи мобильные телефоны, но и у подростков. И звонят они по самым иногда бестолковым причинам. Вот, просто надо поговорить, просто надо вот так друг перед другом повыображать, что вот у него там мобилка, и сколько она стоит, и какие возможности. И, друзья, все труднее проконтролировать, потому что очень большие возможности у этих маленьких аппаратов. Сейчас не обязательно бегать в компьютерный клуб, чтобы играть в компьютерные игры. Сейчас эти игры есть на мобильных телефонах. Они сейчас, и мне нет нужды писать записки девочкам или встречаться где-то. Хотя все равно грех будет их влечь и к такому физическому общению, где-то рядом пройтись, посидеть, там поговорить. Но они сейчас могут общаться и через телефоны, писать послания, делиться о своих чувствах, симпатиях там и так дальше. Друзья, то есть все труднее проконтролировать, труднее оградить. Очень больше опасностей появились вот для детей наших. Как нам оградить, братья и сестры, от этого пагубного влияния? И вот в немалой степени, друзья, Бог сможет поставить ограду тогда, когда мы сами будем ходить непорочно и когда будем ходить в истине. Второе, друзья, что я вижу здесь в случае в жизни Иова, это то, что он, допуская мысль, может быть, сыновья мои согрешили в сердце своем и похулили Бога, и даже не имея фактов таких, но он шел, приносил все сожжения за каждого из них. Друзья, думаю, что это наша молитвенная жизнь с вами. Наши молитвы за детей, думаю, что родители здесь в большинстве своем совершают это служение, но иногда, друзья, и оно в пренебрежении. Иногда трудно родителям доказать, что ребенок, что ваш ребенок сделал вот то и то. Братья и сестры, как вы реагируете, когда вам подходит, допустим, кто-то из воспитателей и говорит, что вот ваш сын вот так себя вел на детском собрании? Или сказал вот такое-то слово нехорошее. Но очень часто бывает, не может быть. А почему так, братья и сестры? Почему мы так уверены? А Иов говорил наоборот, а может быть. А может быть, согрешили. А может быть, похулили Бога в сердце. Я-то там не был, я не знаю. А вдруг и правда? Да я лучше пойду да помолюсь за них. Братья и сестры, вот эту мысль нельзя упускать. И бывает, родители не всегда знают, чем занимаются дети. Я помню, когда одну душу юную пришлось отлучать, сестру, и когда открылось ее состояние, ее грех, мать расплакалась и говорит: «Доченька, я ж тебя спрашивала, почему ты меня обманула?» Дочь сказала, говорит: «Мама, я не могла тебе такого сказать. Я знала, что ты это не перенесешь. Я не могла тебе сказать правду». Поэтому, друзья, иногда вот так в исповеданиях, в беседах со служителями открывают дети, подростки, тайные дела свои. Иногда думаешь за родителей и думаешь, что родители никогда бы не думали за своего ребенка. Поэтому, братья и сестры, не следует нам вот здесь такими иллюзиями жить, что нет, мой ребенок на это не способен. Способен, друзья. А думайте о том, что а может быть. И молитесь так, как будто а вдруг он согрешил. Господи, а ты его там удержи. А если он будет вот где-то в искушении, ты его сохрани. А если согрешил, открой, Господи. Пошли ему покаяние. Допускать эту мысль, что дети наши могут сделать то, о чем мы даже не подозреваем, что они на это способны. Следующее, друзья, вот на что хотел бы обратить внимание, это трезвость самих родителей. Родителей, служителей по многим этим вопросам. То есть, друзья, иногда бывает, нету трезвости у самих родителей. Иногда, когда служители делают замечания родителям по поводу одежды детей, и сами родители начинают возмущаться или высказывать свое недовольство, что такие узкие понятия у служителей, что-то вы, братья, не разбираетесь, а вот у вас совсем вот такие вкусы и отсталые и так дальше. Я думаю, друзья, что это не будет содействовать к тому, чтобы ограду построить вокруг семьи своей, чтобы Бог оградил кругом, друзья. Думаю, что не будет с таким подходом. Думаю, нам надо прислушиваться, когда и в этом вопросе будут тоже подсказывать, может, служителя. Друзья, думаю, что в этом отношении, вот мы читаем тоже в книге пророка Исаии за Иерусалим, там Бог говорит так, что «на стенах твоих, Иерусалим, я поставил сторожей, ни днем, ни ночью вот они не умолкнут». Друзья, сторожа в данном случае есть служителя, которых поставил Господь. Эти сторожа, они должны объявлять о надвигающейся опасности. И сегодня, друзья, слава Богу, все-таки в этом вопросе у нас, если в молодежном служении, в братстве у нас тоже как-то чувствуется отставание, в детском служении, друзья, все-таки ведется большая работа, проводятся и семинары общебратские, и вот здесь у вас тоже семинар проходит в объединении. Друзья, Бог поставил сторожей, которые видят опасности, напоминают народу Божьему. И если сторож видел приближающееся войско, да, врагов, и не оповестил жителей города, то кто будет виновен в их смерти? Бог взыщет от рук сторожа, который видел опасности и не предупреждал. А если сторож затрубил в трубу, оповестил, а народ остался беспечным, то кровь его будет на голове его, сторож в этом будет не виновен. Вот так, друзья, и в церкви, друзья, должны прислушиваться, когда Господь увещевает через братьев-служителей. Сегодня, друзья, время такое, когда, знаете, вот раньше было другое время, и тоже свои были сложности. Сложности какие были? Что братья-служители были, если не в тюрьмах, то на нелегальном положении. И не было такой возможности проводить семинары, курсы, лагеря, беседы. Вот приехал брат на нелегальном положении. Я думаю, вам не надо рассказывать, вы это лучше знаете. Вот, собрались ночью там, несколько часов или до утра провели собрание, брата на машину и увезли побыстрее в неизвестном направлении. А сейчас другое время, друзья. И слава Богу, что есть и курсы, и семинары, и семейные общения, и лагеря и для молодежи, и для семейных. Многое, друзья, что есть. Но другая проблема появилась. Знаете, какая? Говорят, ну, брат, это твое мнение. Ну, вот ты так понимаешь, а я так не понимаю. Вот ты оставайся при своем мнении, а я останусь при своем. И то, что раньше говорили братья-служители, и каждый понимал, что это служитель Господний, и каждый старался прислушаться к совету служителя, а сейчас, друзья, это так можно, простите, смазать все, и, ну, это вот ты так понимаешь, а я так понимаю. И поэтому, братья и сестры, вот в этом есть опасность, что труднее стало увещевать, говорить, потому что и сами мы стали грамотные, что-то понимать, хотя и не совсем правильно. Друзья, еще что может быть оградой для наших детей, церквей, я думаю, друзья, и все-таки и решение церкви. Решение церкви. Это не лучший, конечно, путь, но все-таки церковь может принять какие-то решения. Ну, к примеру, у нас в братстве принято решение, что телевизоры иметь в домах членов церкви – это грех. Я думаю, друзья, это разумно. Это разумно. Хотя некоторые ищут оправдание и говорят, братья, покажите, где написано. Не написано так. И за компьютеры не написано, и за мобильные телефоны не написано. А руководствуясь Словом Божьим и Духом Святым, мы понимаем, друзья, что это оружие, которое убивало веру. Вот. А сегодня, друзья, труднее стало в том, что теперь компьютер очень технически оснащенное средство, у которого большие возможности, которое применяется в братстве, которая внедряется в жизнь, везде, куда мы ни пойдем, в каждой конторе, бухгалтерии стоят компьютера, и теперь ничего не стоит, как вот открылся один такой случай, сестра работает бухгалтером, в бухгалтерии все там, бухгалтерскую учет, значит, ведет, у нее какая-то минутка свободная появилась, она там переключила. И случайно, мы понимаем, что у Бога случайностей не бывает, но заходит в это время брат, а сестра играет на компьютере в карты. Вот так, братья и сестры. Раз, переключила и все, как ни в чем и не бывало. И ни карты, ни игры, опять бухгалтерский учет. Все-таки, друзья, видим в этом опасность. И когда есть решение церкви, друзья, все-таки это какая-то мера к тому, чтобы как-то предостеречь, оградить церкви наши, молодежь нашу, вот, детей, подростков от этого пагубного влияния этого мира. Yeah.